Глава 22. В самом сердце старого кладбища вросла в землю маленькая часовня, по виду нечто вроде карманной триумфальной арки. От этого преддверия мира иного, как от ступицы колеса, расходились лучи дорожек, расчерчивая клиньями кладбищенскую землю. За долгие годы все клинья были разобраны разными конфессиями. Теперь любой протестант, иудей или католик, будь он бедный или богатый, черный или белый, мог рассчитывать на упокоение поближе к своему Богу. Я приехала раньше всех и долго ждала в душной машине, пока окончательно не спеклась. Где же приглашенные? Возможно, прибыли пешком или на такси и давно ждут внутри. Отругав себя за недогадливость, я поспешила в часовню. Там было пусто. Посреди зала нелепое сооружение, нечто вроде решетчатого железного стола на колесах. На нем криво стоял закрытый гроб Люсинды Пейн. Вряд ли похоронное бюро разорилось бы, задрапировав ржавые прутья куском черной ткани. Я приблизилась к Люсинде. Стук каблуков, эхом отразившийся от мраморных стен пола, оскорбил торжественную тишину. В изголовье ровно горели две массивные свечи в высоких подсвечниках. Я вгляделась в чистое пламя. «Как жаль, что не довелось с вами познакомиться», — шепнула я, нежно коснувшись крышки гроба в голубоватых мраморных прожилках. Вместо прохлады и гладкости камня ладонь ощутила неприятно теплую шершавую пластмассу. Снаружи донесся шум двигателя. На цыпочках вошли четыре скромные женщины, оказалось, соседки. Многие хотели проститься с Люсиндой, — объяснили они, — да только все на работе. В часовню влетел деловитый священник, следом появился и мистер Пейн. Заметив меня, он посветлел лицом. Мы молча обнялись. Он поздоровался с другими женщинами, называя каждую по имени и сердечно благодаря. Священник нетерпеливо листал Библию, словно мы насильно оторвали его от важных дел, а теперь попусту тянем время. Строго покосившись на него, я взяла мистера Пейна под руку и подвела к гробу. «Вообще-то он не из нашего прихода», — шепнул мистер Пейн, будто извиняясь. «Наш на год уехал с миссией в Перу. Достойный человек». Ему будет жаль Люсинду. Не знаю, откуда взялся этот молодчик, но душевности в нем не на грош. Священник зачастил с места в карьер. Он не был знаком с миссис Пейн и не потрудился хоть что-нибудь узнать о ней. Его надгробное слово состояло из банальности и туманных рассуждений о добродетельных женщинах вообще. Этот выдуманный портрет не подходил ни к одной из моих знакомых и уж, конечно, не имел ничего общего с Люсиндой Пейн. Отработав повинность, святой отец уткнулся в Библию и забубнил молитвы. Явный любитель излишеств во всем, от еды до секса. Так и виделось, как он смачно ковыряет в носу в мнимом уединении своего авто, как травит в закрытом клубе похабные анекдоты о цветных и бабах, как мухлюет с налогами и дурит жену. Одинаково цинично и равнодушно. Мне стало легче дышать, когда он замолчал. Служба. Окончено. Все свободны. Хочу увидеть, как ее опустят в землю. Голос мистера Пейна дрогнул, и я ободряюще стиснула его руку. Это займет немало времени. У меня время есть, — жестко оборвал старик. А ваше я оплатил. Вот сейчас я видел того самого мистера Пейна, от которого лез на стенку Фрэнклин. Это был человек, знающий свои скромные права и готовый за них постоять, честный, смелый трудяга, задолбавший выжигу адвоката. Не удостоив священника ни единым лишним взглядом, он повлек меня из прохлады часовни в пекло августовского дня. Хочется верить, что Люсинда любила вас так же сильно, как вы ее. Он чуть заметно улыбнулся. У меня ни разу не было повода думать иначе. Недовольный священник нагнал нас уже в католическом секторе, срезав путь через еврейский. Похоронная команда лениво тянулась следом. Он энергично замахал руками, требуя пошевеливаться. Мы с мистером Пейном, остановившись у могилы, горестно молчали, думая каждый о своем. В последний раз я была на кладбище, когда хоронили Сару Джейн. На поминальную службу пришли сотни людей. Священник плакал, не скрывая слез, и едва мог говорить. Близкие читали ее любимые стихи и наперебой вспоминали светлые моменты ее жизни. А позже я ненароком услышала, как Стэнфорд распинается перед какой-то девчонкой не старше 20. Ах, представьте, в похоронном кортеже собралось 75 машин, и все это со слезой в голосе. Мы прощались с Сарой Джейн, а он считал машины. Наконец подтянулись могильщики, убрали кусок дерна, покрывавший свежую яму. Решетчатая железная телега все не желала как следует устанавливаться над могилой. Пока они воевали с ней, на дорожке резко затормозило такси, откуда выскочил Мак. «Слава богу, успел!» — шепнул он мне. Представился мистеру Пейну и тепло пожал ему руку. Потом вытащил из кармана газетную вырезку, аккуратно расправил и подал старику. «Вот пробный оттиск статьи, которую Барбара посвятила вашей жене. Думаю, вам будет приятно». Мистер Пейн благоговейно принял листок, но читать не смог. Слезы застилали глаза, мелкие буквы расплывались. «Прочтите вы, робко», — попросил он. Гроб дрогнул, пополз вниз. Я начала читать историю жизни и любви Люсинды Пейн, женщины, сумевшей превратить кусочек нашего несовершенного мира в рай. Мне было мучительно тяжело писать об этом, и уж совсем трудно оказалось читать. Голос срывался, душили слезы, и все-таки я дочитала. Все почтительно молчали, даже могильщики оторвались от своих хлопот. Я не обольщалась, их зачаровал не мой литературный талант, а красота Люсинды. Они плавно опустили гроб в могилу и деликатно шагнули в сторону, пропустив вперед нас. Пейн принял у меня статью, бросил вниз, и страница, покружившись, легла на крышку гроба. «Вот Люсинда. Теперь о тебе узнает весь Чикаго. Все прочитают, какой ты была, и полюбят тебя. А вы, ваше преподобие...» Он устремил суровый взгляд на притихшего священника. «Надеюсь, слушали внимательно. Такой и должна быть настоящая надгробная речь». Тяжело нагнувшись, Пейн подобрал горсть земли. Следом и мы с Маком бросили в могилу по пригоршне и проводили старика до горбатой развалюхи, отдаленно напоминавшей машину. Та неохотно завелась и уползла с оглушительным стрекотом, выплевывая клубы черного дыма. «Не богач», — сочувственно заметил Мак. Я опустил руку мне на плечо. Сама не сознавая, что делаю, я порывисто стиснула его пальцы. «Спасибо, что пришел. Надеялся поддержать его хоть немного. Я ведь успел пролистать их дело в архиве. Знаешь, что они только не пережили за два последних года? Ты читал дело?» Он похлопал по карману и даже снял копию. «Дашь посмотреть? На дармовщину не рассчитывай. Нужна информация — плати. Это обойдется тебе в полчаса за рулем. Подкинешь меня домой. Залезай. Почитаешь по пути». Через 40 минут я свернула с окружной дороги к парку Линкольна. Выслушав рассказ Мака, я тщетно пыталась найти хоть одно доказательство того, что Фрэнклин не вор. В архивном деле черным по белому значилось. Процесс тянулся 2 года. Исковая сумма составляла 5 миллионов. Суд закончил рассмотрение дела 4 месяца назад, но о выплате до сих пор нет ни слова. Слушая Мака, я изо всех сил пыталась удержать на лице невозмутимое выражение. Бессмыслица какая-то. Кто станет отказываться от огромной компенсации, когда она практически в кармане? Никто. Кроме адвоката, который метит в сенаторы и остро нуждается в наличности. Подонок. По улице Фуллертон машины ползли еле-еле. Водители бросали педали и руль при виде юных девушек, спешащих на пляж. Одного моего платья хватило бы на 100 их бикини в комплекте с пляжными сумками. Наконец я вырвалась на простор фешенебельной улицы, подлинного царства французских ресторанов. Амбрия, Гран-кафе. Мы с Фрэнклином исправно посещали их в те времена, когда были идеальной парой. Я тогда смолила одну за другой сигареты, а на ужин заказывала лишь легкую закуску, салат и десерт. Пых-пых. Запивая все это бокалом 2 сухого белого с содовой, ни грамма сахара. Пых-пых. «Приехали», — сказал Мак. Очнувшись, я резко затормозила у старинного многоквартирного дома. Импозантный фасад, весь в лепнине, выходил на романтически заросший парк, раскинувшийся от консерватории до зоопарка Линкольна. Все здесь дышало несуетностью и покоем, кроме стоянки, забитой под завязку. Я кое-как приткнулась к тротуару, перегородив полдороги, только чтобы высадить Мака. Но он не спешил вылезать из машины. «Ты выглядишь усталой». Тяжелый день выдался. Рассказывать я пока ничего не собиралась. Не время. Сначала нужно хорошенько все обдумать. Пожалуй, я обязана дать Фрэнклину шанс оправдаться. Ткну ему в лицо все эти дикие факты и пусть попробует хоть как-то объяснить их. Вдруг я что-то не понимаю. Упустила из виду нечто важное и брожу в потьмах. А разумное и абсолютно законное объяснение — вот оно, прямо под носом. Ну вот, «Снова витаешь где-то», — заметил Мак. Я встряхнулась. «Может, зайдешь? Посмотришь, как я устроился?» «Нет, не могу. Дома полно дел. Не смеши меня. 5 минут погоды не сделают. Мак, поставить машину в этом районе труднее, чем вычерпать ложкой озеро Мичиган». «Как по заказу. Из парка вывалилось шумное семейство, дети с целой флотилией воздушных шаров и родители под ручку. Они споро погрузились в стоявший прямо перед нами пикап и укатили». Мак усмехнулся. «Тебе понравится. У меня там все в зеркалах». Трость он отставил в угол тотчас, как вошел в прихожую. «В общем-то, она мне больше ни к чему. Так, пыль в глаза пускаю, набиваюсь на сочувствие по старой привычке. Выходит, и мое сочувствие тебе не нужно». «Мне много чего от тебя нужно, Барбара, но сочувствие идет в этом списке. Где-то за 100-м пунктом». Я спаслась бегством в гостиную. Удивительно, но полное впечатление, будто Мак живет здесь давным-давно. Глубокие кресла расставлены беспорядочно, зато удобно. Одна стена превращена в своеобразный музей. Коллекции минералов, индейские глиняные кувшины, маски. Другая стена занята книжными полками. Корешки просвечивались сквозь стеклянные дверцы с зеркальным блеском. Я приблизилась, пытаясь разобрать название книг. «Нравится?» Я вздрогнула от неожиданности. «А разве кому-то здесь может не понравиться?» «Пойдем покажу остальное». Планировка оказалась типичной для Пульмана. Район Чикаго — первоначально город-спутник, выстроенный Джорджем Пульманом для обслуживания вагоностроительного завода. Гостиную и кухню соединял не то длинный узкий холл, не то просторный коридор. Патриархальный дощатый пол, сиявший лаком, направо и налево гостеприимно распахнутые двери комнат. Я заглянула в ближайшую и угодила в филиал гранильной мастерской. Тесные помещения загромождали устрашающие железные агрегаты. Как выяснилось, приспособления для полировки и шлифовки минералов. В ящиках на полу какие-то невзрачные камни. На полках вдоль стен то, что прежде скрывалось в этих грубых глыбах. Узнала я только опалый кварц. Остальные минералы видела впервые. Но царил здесь все-таки стол, огромный и тяжелый, как утес. Он был завален изрядно обшарпанными инструментами, из которых более-менее опознавались разве что молотки и долота. Имелась и маленькая ацетиленовая горелка. Тут же выстроились коробочки с заготовками ювелирных изделий, металлическими обломками, проволокой и прочей дребеденью. Спальня Мака манила уютом. Кровать королевских размеров стояла на небольшом возвышении. Ниша в изголовье, отведенная под книги «Ночник», так и приглашала поваляться и почитать на сон грядущий. Литературные пристрастия Мака грешили пестротой. Детективы Каминский, Крейга, бульварные жизнеописания мафиози и спортивных звезд, увесистые подшивки спортивного обозрения, рядом пособие из серии «Сделай сам», по которым любая домохозяйка может освоить все, что угодно, от вышивания бисером до самолетостроения. И тут же солидная подборка книг по философии. Я поискала красноречивые мелочи, что выдают присутствие в доме женщины, ни единого следа. Легкое покрывало из лоскутков чуть смято, 4 большие подушки дремлют в изголовье. Я не спала почти 2 суток. Эта одинокая постель манила покоем, так и хотелось рухнуть на прохладную простыню и забыться. Мы миновали ванную, ненадолго заглянули в последнюю комнату, скромный кабинет с письменным столом, компьютером и богатым выбором справочников. Мак целенаправленно увлекал меня в кухню. «Остался сегодня без обеда», — пояснил он, выгружая банки, свертки и пакеты из холодильника. Монументальный и неохватный стол посреди кухни в окружении стульев превращал вместительное помещение в своего рода банкетный зал. Я растеклась на первом попавшемся стуле с удобной высокой спинкой и уставилась на ловкие руки Мака. Он откупорил бутылку бургундского, наполнил 2 бокала, вложил один в мои вялые пальцы. «За первого гостя в этом доме!» Он приблизил свой бокал к моему, мы чокнулись. «Первого? Я слышал, у тебя есть подруга». Он рассмеялся. «Я сам пустил этот слух, чтобы отпугнуть одну приятную сослуживицу. Я польщена. Ладно, выпьем за твой новый дом. Лучше за добрых друзей». Мы выпили на брудершафт. Как только я опустошила бокал, губы Мака легко коснулись моих. «Мак, за дружбу?» Он отодвинулся и через мгновение уже бодро стучал ножом. Вскоре стол заполонила всевозможная снеть, нарезанная кубиками, кружочками или соломкой, на плите в сотейнике зашипело масло, вино в бокалах не переводилось. Едва мы прикончили бутылку, маг попросил меня открыть вторую, чтобы вино продышалось. Когда он обжаривал лук и чеснок, со мной случилось неизбежное. Из пустого желудка вино беспрепятственно перекочевало в голову. «Если ты меня простишь...» С бессвязным бормотанием я вывалилась из кухни, собиралась в ванную умыться ледяной водой, но ноги решили по-своему и принесли меня в спальню. Последним сознательным усилием я постаралась не промахнуться и не упасть мимо кровати. Кофе. Цикорий. Гренки. Снова бабушка вскочила чуть света на кухню. Повкуснее накормить отца перед работой. Я зарылась лицом в подушку. Нет, что-то не то. Наволочка пахнет непривычно. К обонянию подключился слух и тоже сообщил. Комната звучит совсем не так, как моя спальня. Жужжание кондиционера, чье-то пение за стеной. Я открыла глаза. Солнце свободно лилось в широкие окна, в которых покачивались на ниточках хрустальные шарики. Они ловили солнечные лучи, ослепительно вспыхивали, разбрасывая повсюду пригоршни пляшущих радуг. Рядом послышались знакомые неровные шаги, и я быстро нырнула под подушку. Проснулась? Нет. Маг приподнял подушку, долго изучал мою физиономию и с сочувственным вздохом снова ее накрыл. Понятно, есть вещи, которых лучше не видеть. Спасибо. Не знаю, что ты обычно делаешь в ванной по утрам, но у тебя ровно 5 минут. И что потом? Завтрак. Сервирован в гостиной. Я подождала, пока его шаги затихнут в отдалении, и лишь тогда решилась пробраться в ванную. Старинное зеркало в овальной латунной раме затуманилось от времени, отчего научилось смягчать резкие линии и проглатывать неприятные детали. Но даже в таком милосердном варианте мое отражение полностью подтвердило худшие опасения. Вокруг глаз траурной каймой размазалась тушь. Лицо опухло. Интересно, сколько я проспала? Жаль, под рукой нет кабинета косметической хирургии. Маг постучал в дверь. Нашла все, что нужно? Вряд ли у тебя есть молочко для снятия макияжа. Свежего нет, рассмеялся маг и ушел. Я подалась к зеркалу, вгляделась в туманную дымку, ободряюще кивнула. Ладно, Барбара, выглядишь так себе, но ты такая, какая есть. И поверь старому другу, этого достаточно. Я улыбнулась отражению, скорчила самоуверенную рожу. «Кстати, детка, я раздобыл для тебя тот большой мост в Бруклине». «Ха! Верится с трудом, но приятно». Изведя полбанки вазелина, я все-таки одолела засохшую тушь. Умылась прохладной водой, вместо увлажняющего крема тонким слоем размазала по лицу все тот же вазелин. Расческа нашлась всего одна, хлипкая, тоненькая, она сразу же застряла в моих спутанных космах. В шкафчике под раковиной обнаружилась зубная щетка в упаковке. Я энергично чистила зубы, когда в дверь снова застучали. «У тебя еще 10 секунд. Да, под раковиной, кажется, завалялась новая щетка. Опоздал. Уже попользовалась твоей». Он с рыком убрался прочь. Завтрак оказался роскошный. На низком столике расположилась свежая клубника, йогурт, теплые оладьи с отрубями и крепкий кофе в неограниченных количествах. Мы устроились на ковре в ворохе ярких подушек и неторопливо смаковали еду. Было всего 6 утра. Я проспала 15 часов. «Редкая удача для простого парня», — усмехнулся маг, глянув на меня. «Наверное, гордишься, что мне так уютно и легко с тобой. Чтобы я вот так запросто завалилась спать в чужом доме и проспала шикарный ужин, морские гребешки под соусом из мидий. Я не решился тебя будить». Он вдруг уставился в чашку, словно видел кофе впервые в жизни. Мелькнула, правда, мысль, как там твой муж? «Он в отъезде», — ответила я слишком громко и слишком поспешно. «Собирает деньги». «Но он ведь мог звонить, а тебя всю ночь не было дома. И все-таки ты меня не разбудил». «Нет». Маг осторожно вытянул из моих волос прядь и намотал на палец. Каждый нерв моего тела напрягся в ожидании. «Сидел на краешке кровати и смотрел, как ты спишь. Любовался и убеждал себя, что должен разбудить тебя». Его пальцы скользнули по моей щеке, легко коснулись губ. Я поцеловала их, не раздумывая, не колеблясь. «Но разбуди я тебя. Ты могла бы уйти?» Он заключил мое лицо в ладони. «А так хотелось, чтобы ты осталась». Я закрыла глаза, вкрадчивое прикосновение губ к одному веку. Хотелось проснуться рядом с тобой, к другому, и чтобы ты, проснувшись, увидела рядом меня. Он уже целовал меня в губы, бережно опуская на ковер, и я растворялась в поцелуе. Обняв Мака, потянула его за собой. Его ладонь с нежной настойчивостью скользила по бедрам, забираясь все выше. Свободное платье не стесняло моих движений, не мешало открыться навстречу его ласкам. Его умелые прикосновения становились все более требовательными. Меня отрезвил мгновенный приступ стыда. Мое тело ужаснет его. Вот сейчас он с отвращением отпрянет, вспомнив о каком-нибудь неотложном деле. Например, что записан к стоматологу. Но нет. Внезапно меня отвлек какой-то непонятный треск. Я открыла глаза и поразилась. Мак надорвал зубами упаковку презерватива. Никому из моих прежних партнеров и в голову не приходило позаботиться обо мне. С 19 лет я исправно глотала таблетки и никогда прежде не видела, как мужчина надевает презерватив. Любопытство слегка рассеяло сладкий дурман, и краешком разума я уловила, что сейчас произойдет. Впервые в жизни я собираюсь изменить мужу, и едва могу поверить, что все это наяву. Я наблюдала за Маком, как зачарованная. Он заметил это и обволок меня таким взглядом, что разом излечил от последних сомнений и ложного смущения. Легко и свободно я предложила ему свою помощь, и он с благодарностью ее принял. Откуда только взялось идиотское убеждение, будто резинки губят всякую романтику сексуальных отношений. Надевая презерватив, я испытала одно из самых чистых и сильных сексуальных переживаний в своей жизни. Я нетерпеливо привлекла его к себе, но Мак медлил. «Барбара, ты правда этого хочешь?» «Все жду приступа раскаяния, ничего похожего. Только об одном и жалею, что это не случилось раньше, когда я была худой». Он рассмеялся и поцеловал меня. А потом мы набросились друг на друга, как измученные жаждой путники кидаются к воде. К черту, увертюру, любовные игры могут подождать. Мы оба слишком истосковались по любви и желали одного — чувствовать друг друга, соединиться, раствориться один в другом. Казалось, до сих пор я была лишь осколком, частью себя самой, но сейчас обретала цельность. Мое тело, казавшееся Фрэнклину неповоротливой, бесчувственной глыбой, чутко отзывалось на каждое движение Мака, творившего с ним настоящие чудеса. Нас разбудил звонок. Телефон стоял на столе, прямо над моей головой. Я слепо нащупала трубку, передала ее Маку и едва не подскочила от его возбужденного крика. «Что? Когда?» Он резко сел, в глазах характерный репортерский блеск, и зашарил по столу. Я подсунул ему блокнот и карандаш. «Ясно?» «Да, понял. Буду через 20 минут». Он перебросил мне трубку, весело поцеловал в нос. «Возле кабака О'Хары в багажнике машины только что нашли тело Фрэнки Лоренцо». Он уже застегивал верхнюю пуговицу рубашки. «Прохожие почувствовали вонь». С возгласом отвращения я уткнулась носом в подушку. Мак мягко притянул меня к себе, поцеловал, и в одном его взгляде было столько любви, что у меня перехватило дыхание. Восхитительно и больно. Никто никогда так на меня не смотрел. За всю мою жизнь. Ни один человек. А ведь все прочие мои поклонники могли изливать любовь не одним, а двумя глазами. «Дождешься меня?» «Да ты что, дело не в проворот». «Понимать это когда?» Он рассмеялся. «Нет, понимай это как нет. И нечего на меня так смотреть. Злишься, потому что убегаю. Не путай меня со своей бывшей. Я ведь знаю, что такое репортер уголовной хроники. Все мои чары вместе взятые меркнут перед набитым пулями трупом мафиози, тухнущим в багажнике. Его зарезали. Какая разница? Но не только у репортеров уголовной хроники бывают неотложные дела. Так что до вечера, Мак. Ты ведь задолжал мне ужин, и так просто от меня не отделаешься. Сегодня же верну долг. Погоди-ка. Он протянул мне связку ключей, обещал обернуться до 6, а, впрочем, как получится, но, если что, позвоню. Поцеловал на прощание. И исчез. Если утюг у Мака и имелся, я его не нашла. Заскочить домой переодеться? Убью впустую 2 часа. Придется мчаться назад через весь город к зданию суда. Ладно, вывешу платье в ванной. Пока приму душ, оно разгладится само собой от пара. Я забралась под душ и не спеша растерлась губкой, шершавой, одновременно нежной, совсем как ладони Мака. Без 15:09 я стояла в плотной толпе на автобусной остановке, защищенная от окружающих ощущением счастья. Я люблю замечательного мужчину, а он любит меня. Что за восхитительное чувство — хранить подобный секрет. Почему не взяла свою машину? Причин много. Если она останется на стоянке возле дома Мака, придется вернуться. И даже зайти к нему, чтобы отдать ключи. А уж если окажусь там... Прежде я часто воевала с собой, буквально принуждая прислушиваться к внутреннему голосу и поступить себе во благо. Бог знает, почему я вечно норовлю действовать как должно, а не так, как действительно нужно мне самой. Сейчас внутренний голос со всей определенностью заявлял: «Мне нужен Мак». Как легко и естественно все произошло. Оказывается, любить друг друга совершенно в порядке вещей. Как меня угораздило дожить до морщин, не догадываясь об этом. Подполз автобус, уже порядком набитый. Стиснутая со всех сторон, я копила энергию для борьбы. До судебного архива доберусь как раз к открытию конторы Фрэнклина. Нужно разобраться с делами всех клиентов, имена которых я узнала. Неизвестно, сколько на это уйдет времени. А время работает против меня. Фрэнклин знает, что я зачем-то проникла в его кабинет и рылась в секретных папках. Он не успокоится, пока не выяснит, зачем мне это понадобилось. А узнав, сделает все, чтобы меня остановить.